Глава 25. Кирпичи, лишенные опоры, продолжали гулко падать. На миг показалось, что даже стрельба стихла. Все, что были во дворе, пялились на пролом в доме шириной в целый подъезд. Марина вдруг дернулась вперед, но остановилась, перехватив строгий взгляд Александра. Это не осталось незамеченным. Интуиция, подстегнутая силой, напомнила Лёше еще об одном человеке, который до сих пор не показался здесь. То, что Ани здесь могло не быть, младший Чернов даже не думал, увидев лица окружавших его людей. «Мне очень жаль», — выдавила из себя Марина, понимая, что девушка вряд ли пережила обрушение дома и падение с высоты 5-го этажа. «Правда жаль. Я оставила ее там». Лёша присел и закрыл лицо ладонями. За столь короткое время слишком много негативной информации, слишком много потерь, горестных эмоций. Он привык никогда не сваливать вину на других, не искать ответственных. Но теперь парень собирался сделать именно это. И в то же самое время что-то не давало ему сделать выбор. Винить, по сути, было совсем некого. Но оставить это, как случайность, Лёша тоже не мог. Однозначно не был виноват дед, который наверняка пошел за всеми. И хотя Чернов-младший знал, он велел уходить из города и держаться отсюда подальше, никто не мог рискнуть сунуться в леса, кишащие орками. Также он отмел вину Александра и Марины, которая называла себя его матерью. Дед не стал бы врать, это точно была она. Пусть парень не помнил ее лица, виноватых не было. Разве что... Аккуратно наступая на шатающиеся обломки плит, опираясь на остатки стены, выпирающие из стен кирпичи, в проеме начали показываться люди в черной форме. Они не собирались наступать волной. Вероятно, они еще только разведывали. Леша провел ладонями по лицу, взлохматил волосы и посмотрел на черные фигуры. Вот виновники всего происходящего. Он вскочил на ноги, сбросив с плеча утешающую руку Александра. Ему было все равно. Теперь поздно было жалеть о произошедшем. В проломе он насчитал уже 8. Новые бойцы продолжали прибывать. Они осторожно водили стволами, осматривая двор, но пока не стреляли. Не было сомнений, что таков был первоначальный приказ Дмитрия. Смутить, запутать, а потом перестрелять всех. Злость закипала внутри. Как он только мог даже думать вчера вечером о том, чтобы работать под началом этого мерзавца. Но да, жалеть было поздно. Себя жалеть он тоже больше не собирался. Вялые струны силы нехотя подчинились ему. Нехотя энергия стала послушной и податливой. Слабыми толчками отдавалась она в теле Лёши, но этого было достаточно. Этого было более чем достаточно, чтобы исполнить задуманное. И он начал с самого простого, что пришло ему в голову. Порыв ветра, собирающий в себя воздух с огромного пространства, как воронка, почти мгновенно набрал скорость и обрушился на наступающих. Резкость и мощь удара воздушной волны на скорости почти в 50 метров в секунду заставила остатки здания вибрировать. Остатки кирпича, что слабо держались на своих местах, падали, с хрустом разбиваясь в пространстве между солдатами. Многих порыв сбил с ног, но в целом не нанес серьезных повреждений. Разве что одному бойцу не повезло упасть на торчащий штырь и повредить ногу. Остальным ураган невероятной силы оставил лишь синяки и ссадины. «Черт возьми!» Дед Василий словно из ниоткуда появился за спиной Леши. «Вот это мощь!» «Так, на улице их около 50-ков. Все лезут в пролом», — обратился он к Михаилу. «Что делаем дальше?» «Отходим вглубь и заманиваем их. Думаю, у наших стрелков хватит сообразительности сменить позицию без дополнительных приказов». Пока противник вяло собирался с мыслями и перебирался через завалы, а это требовало немало времени даже для тренированных и опытных бойцов, Александр попытался еще раз использовать свои способности. Он сосредоточился на злополучной ветке, что лежала рядом, и, к его удивлению, она шевельнулась. «Пес», — мысленно сказал он. «Невнятно говоришь». Ответ прозвучал словно из плохо настроенного приемника, скрытого под толщей воды. «Отходи с нами, держись ближе». Александр даже выдержал зрительный контакт, но безрезультатно. «Ладно». Недовольный голос, едва разборчивый, легко было спутать с шепотом из-за спины. Бойцы Дмитрия занимали территорию. Выстраивались редким полукругом в несколько рядов. Из домов пока никто не стрелял. Похоже, что защитники были заняты бойцами, что располагались с внешней стороны, или просто были все перебиты. Противник по-прежнему не открывал огонь, посчитав порыв ветра не атакой, а случайным погодным явлением. «Попробуй что-нибудь еще», — шепнул Александр Леша. «Придумай что-то наподобие. Есть вероятность, что у нас тоже получится». На открытом пространстве с минимумом укрытий собралась целая толпа. Четверо были вооружены, трое могли воспользоваться силой, причем на практике пока только один. И пес, который в силу тех же обстоятельств крайне слабо мог воспринимать приказы Александра, при этом поддержки с верхних этажей не было до сих пор. Заняв позиции позади бетонных блоков, компания выжидала. Стрелять первыми было бессмысленно, пока отсутствовала уверенность в силе. Леша перебирал в уме варианты того, что можно было сделать. Воздействие с воздухом было несложным, но теперь ему захотелось масштабности, тем более, что он просто кипел от злости. Высунувшись из-за блока, парень посмотрел на рассеянную группу бойцов в черном. Ни Дмитрия, ни Роберта он там не заметил. Да и вряд ли бы они вошли внутрь, пока территория не зачищена. Масштабность никак не хотела воплощаться во что-то разумное, а дуть ветром на каменные дома парень не хотел. Был риск обрушить и без того пострадавшее укрепление, и не имел смысла. Леша взглянул на голубое небо и на самом горизонте обратил внимание на чернильно-синюю полосу туч. Чтобы притянуть их сюда, потребуется гораздо больше воздуха, решил он, но немедленно приступил к исполнению задуманного. В этот раз ветер, внезапно возникший на улицах, был не стремительным ураганом, но мощным и ровным воздушным потоком. Редкие городские птицы, которых он согнал с гнезд, не могли лететь и жалобно прижимались к земле, чтобы очередное завихрение не оторвало их от земли и не унесло. «Что он делает?» Прикрыв голову руками и изо всех сил напрягая голосовые связки, кричала Марина, не надеясь на иные средства коммуникации. Александр, проследив за пролетевшей мимо зеленой веткой, прищурился, защищая глаза от песка и пыли, пожал плечами. Увидеть что-то в этом облаке грязи было невозможно. Туча стремительно приближалась, меняя форму. Многотонное облако, полное воды, буквально неслось по небу навстречу вздымающейся вверх пыли. Сквозь свист ветра в ветвях не слышно было даже бешеного грохота ставень немногочисленных деревянных окон. Они не выдерживали давления и раскрывались, ломая шпингалеты и выбивая стекла. Сильный ветер внес смятение даже в ряды наемников. Прикрываясь от болезненно колющих песчинок, они теряли ориентацию, пытались найти укрытие, но безуспешно. Многие легли на землю, так было проще сопротивляться воздушным потокам. Приближающиеся тучи никто не видел до тех пор, пока внезапно не стало темно. Солнце скрылось в черноте облака, мгновенно погрузив весь двор, словно в вечерние сумерки. Для Лёши это было сигналом. Он расслабился, и ветер мгновенно стих. После оглушительного свиста и рева наступила не менее оглушительная тишина. Все, кто укрылся за бетоном, облегченно выдохнули. «Ну!» — сплёвывая застрявший в зубах песок, проговорил дед Василий. «Такой бури в своей жизни я еще не видел». Пес отряхнулся и почесал себя за ухом. «Да уж, — проговорил пес, и все, кто мог его воспринимать, одновременно повернулись в его сторону. «Кажется, я снова могу понятно говорить. Ну и ветерок, а?» «У тебя получилось!» Александр мысленно похвалил Лешу. «Это еще не все, но все равно спасибо», — услышал он в ответ. Дед Василий высунулся из-за блока и тут же спрятался обратно. «Если этот ветерок выгнали для того, чтобы напугать нашего врага, то у вас ничего не получилось», — сердитым шепотом сказал он. «Они все живы и в строю». «Нет, дед, не переживай, все идет как надо». «Так это твоих рук дело?» Старик повернулся к внуку и зажал автомат меж ног. «Ну ты даешь!» Антон с завистью и восхищением смотрел на друга. Смена имиджа и новые способности заметно возвышали Лешу в его глазах. «Ну, а ты чего?» — спросил он Антона. «Где твой голем? Все-таки сгинул?» «Нет!» Друг изобразил на лице странную эмоцию, что-то среднее между огорчением и смущением. «Он восстанавливается, и сейчас трудно сказать, может ли он нам вообще хоть чем-то помочь. Черт, жалко, нам бы он пригодился сейчас». «Нам его мощи все равно не хватило бы», — добавил Александр. «Пока наша ситуация не из лучших». «Он еще не добрался до леса?» — спросила Марина. «Не знаю, не могу сказать. Я не могу наладить контакт. Он ведь мог и обмануть нас из-за несовпадения целей и идеалов. Пока что мы сами по себе». «Послушай», — тронул он за плечо Михаила, «у тебя же там», — махнул он рукой в сторону низкой стены между домами, «еще должны быть бойцы. Неужели они тоже все?» «Связи же нет», — шепнул бывший следователь. «Они могут прятаться, а могут и действительно быть убиты. Кому-то надо проверить. Может...» «Я проверю. Пес мне поможет». И прежде чем кто-либо успел ответить, Александр по-пластунски двинулся к уцелевшим домам, а следом за ним и пес. «Герой!» — не сдержался дед. «Вот прямо настоящий разведчик. С таким бы на охоту». «Мы сейчас сами в роли жертвы на охоте». Михаил был настроен крайне пессимистично. «Я очень надеялся на то, что мы сможем перебить большую их часть еще на подходе. В итоге наши ружья молчат. Они уже расположились внутри». Он тоже осторожно высунулся и проверил положение противника. «Кажется, их стало еще больше». «Когда Саша вернется...» Дед Василий мечтательно добавил, глядя на Марину. «Как сына, по-домашнему, уже как свой». Прокашлявшись, он снова принял серьезный вид. «Еще больше, говоришь? У меня всего две обоймы осталось». «Вот отлично», — Марина всплеснула руками, засыпав пылью свой костюм. «А дальше-то что?» «А дальше будет гроза», произнес Леша, глядя в небо, и ответом ему были раскаты грома.